Глава 21. Места для маневров. Чем обусловлена стабильность потока энергии? Буравящий взгляд Долинды, казалось, пытался вытащить из меня вместе с ответом и душу. Это была тема нашей прошлой лекции, на которую вы не удосужились явиться, как и на предыдущие. Поток стабилен, поскольку идет напрямую из источника, распределяющего магию везде равномерно. Выговорила я сугубо по делу, не отвлекаясь на оправдание. За исключением Земли и Аулина, где ее нет. Она удовлетворенно дернула уголком морщинистых губ. Весь курс пялился на меня со смесью любопытства и сожаления. Пытка вопросами продолжалась уже несколько минут, и все они были мои, хотя обычно распределялись между студентами. Этот тоже не стал последним. «Скажите, Эника», — отчеканила самая строгая преподавательница университета, которую разве что самоубийцы рискнули бы назвать бабушкой. Очень боевая старушка в магистерской бордовой мантии, обвешанная тяжелыми связками амулетов. Только ими уже кого-то можно убить, причем безо всякой магии. Откуда тогда берутся сгустки в фоне, если энергия течет размеренно? Они образуются из отворимых магами заклинаний. Любые чары дестабилизируют поток в том месте, где они были применены, и энергии необходимо время на восстановление. Какое? Зависит от мощности тех чар. «Отвечаете на опережение?» — ухмыльнулась она. «Экономлю нам обеим время и всем сокурсникам заодно». Сидящая рядом Лиза ободряюще ткнула меня в бок, а в начале экзекуции сочувственно кусала губу, думая, что я завалюсь. Раньше-то я умом не блистала, получалось удачно отмалчиваться, но не сегодня. «Последний вопрос?» — не отстала Долинда. «В том случае, если ответите верно. Как колдовать в том месте, где магия в данный момент разряжена из-за обильного использования и восстановиться не успела? Накопители в расчет не берем. «Сдвинуться в направлении пребывания потока», — выдала я на автомате, желая поскорее завершить экзекуцию. «Если это невозможно, то пересчитать формулы заклинаний с поправкой на дальность зачерпываемой энергии. Будет более трудозатратно и менее результативно, но лучше, чем ничего». «Похвально», — расцвела она ехидной улыбкой. «Что вы знаете темы третьего курса?» «Засада. Ну и пусть, я же не сказала про учет огибающих преграды двойных и тройных потоков на местности. Она идеально ровно не бывает, чтобы делать расчет по единому течению. Однако и сказанного хватило. Половина курса взирала изумленно, вторая силилась понять, что именно от меня услышала. За точность выборки не поручусь, в аудиторию больше сотни студентов набилось». «Ваш уровень высок», — буднично отметила Долинда, просто констатируя факт. «Но это не повод удостаивать нас своим присутствием, лишь когда вам вздумается». Я уставилась на стол, имитируя крайнюю престыженность. «Нового мало. Помню, она меня вплоть до шестого курса отчитывала. Под конец я не молчала, и пикировки были знатные. Пару раз даже победительницей выйти получилось. Жаль, сейчас так нельзя». «Надо же, вам нечего сказать?» В ее голосе откровенно сквозила издевка. «Для мультимагов это нетипично». «Опасно. Того гляди, припомнит кое-какую студентку из прошлого, а сравнение мне ни к чему». «Мне неловко», — я подняла глаза, «и дальше отнимать ваше время, лишая других студентов лекции». «Ловкость будете на практикумах демонстрировать», — хмыкнула Долинда, но улыбнулась довольно, словно подобного ответа и ждала. «Итак, к магическим потокам». Лекция, наконец, продолжилась. Я выдохнула, Лиза шепнула мне. «Вот она на тебя вызверилась». «Заслуженно», — пожала я плечами и обратилась вслух, для вида старательно записывая за преподавательницей, то и дело кидающей на меня многозначительные взгляды. Узнать, кто я, она никак не могла, но явно выбрала новым любимчиком. «Надеюсь, на следующей лекции мне быть не доведется, и не потому, что через неделю бездна распылит к чертям». Эту лекцию, как и прошлые за день, я провела с пользой. Тяжко думала, строя планы по поводу Киллиана. Мне нужна новая встреча с ним, причем у него дома. Не в Легионе же он хранит книгу. Ему официально запретили заниматься делом, уликой к которому она фигурирует. Должен скрывать, что книгу у него, и прятать от коллег. Удивительный факт. При его-то доскональном следовании букве закона. Значит, исключения по ситуации все же возможны? Но полагаться на это недопустимо. как и, в принципе, на что-либо полагаться. Я фактически создала то, что едва не стоило ему жизни, поэтому основной план — разведать обстановку и умыкнуть книгу. Напроситься в гости без повода не выйдет. Придется добиться успехов с тайным сообществом в кратчайшие сроки. Что до следящей метки на мне? Старая отработает, исчезнув, а новая не понадобится. Снять-то ее нельзя, лишь выждать, пока сама со временем пропадет. Да и почему бы не помочь разоблачить мелких доморощенных экспериментаторов, потерявших чувство меры? Как говорится, делай, что хочется, но окружающим не вреди. Если Лая Истер пострадала из-за них, то им это не должно сойти с рук. Оставшись безнаказанными, они начнут творить бесчинство похлеще. В кои-то веки удастся совместить восстановление справедливости и личную выгоду. Киллиан мои старания оценит и подобреет, ему это дело важно. Оно могло всколыхнуть воспоминания о событиях десятилетней давности. Элия Доус тоже была пропавшей студенткой до того, как стала погибшей. Лая чуть не повторила ее судьбу, хоть и при совсем других обстоятельствах. «На этом все, свободны», — закончила лекцию Долинда, последнюю в расписании. «Кроме Эники». Я вопросительно посмотрела на нее, а сокурсники — на меня. «Ректор просил передать, что ждет вас», — сообщила она, выждав драматическую паузу. «В приватной исследовательской лаборатории ментального корпуса». «Не в кабинет?» Во взглядах трех задержавшихся студенток промелькнуло негодование. Я кивнула Долинде и вышла с Лизой из аудитории в недоумении. «Лаборатория для исследований. Может, он там чем-то занят и хочет, не отвлекаясь, расспросить о пропущенном мной вчерашнем учебном дне? Это не страшно. Уважительная причина для отсутствия у меня имеется». Далеко мы не ушли. Буквально за ближайший безлюдный поворот в коридоре. Нас нагнала и тесно обступила группка тех негодующих однокурсниц, по чьим лицам читалось желание меня придушить. «Эника», — слишком елейно изрекла мой разбоевого, — «зачем тебя в лабораторию позвали?» «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Приду туда и узнаю». «Но так нельзя», — заявила девица, чьего имени я не помнила. «То Дамиан Норвуд, то Аарон Кавур. Тебя одной немного, ты уж определись». «Именно», — поддакнула менталистка Дита и большая фанатка ректора. По ее обиженному на судьбу прищуру, читалось, что кого бы я ни выбрала, довольной она не станет. Назову Аарона, обидится вдвойне, окончательно взревновав. Если нет, втройне, ибо я посмела отдать предпочтение другому. Твое поведение за гранью приличий. Никто из них меня не интересует, — поспешила я их успокоить. Забирайте себе обоих. Только на троих тяжело делить будет. Хотя Дамиана наверняка хватит на всех. «Какая щедрость!» — покривилась Мойра. «Кто же тебя интересует?» — спросила самая наглая третья. «Он должен затмить всех вокруг при таком раскладе». «Да, для пущего погружения в пучину страстей им остается подловить меня где-нибудь в туалете и повыдергивать волосы». «Мне не до того, я занята». «Явно не учебой», — припечатала Дита. «Наша общая творческая работа по истории Междумирья до сих пор из-за тебя не готова. Из-за нас двоих». Вдруг подала голос до этого непричастно стоявшая Лиза и вышла вперед, загородив меня. «Отстаньте от нее. От зависти рекомендую коррекционный курс у менталистов». «Разве он помогает?» — осведомилась Мойра. «Тебя все еще при упоминании создательницы миров знатно перекашивает». «Смотрите, как бы вас не перекосило», — процедила та. «Как раз знаю одно подходящее целительское заклинание с побочкой в виде лицевого паралича. Оно, кстати, очень схоже с чарами поноса. Могу перепутать ненароком. Пошли вон, иначе применю». Лиза угрожающе сложила пальцы в безобидном пасе лечения насморка, но девушки отступили на шаг. «Начинаю понимать, почему Мэй тебя в прошлом году отлупила», — буркнула Дита. «Хотите решить проблему так?» — не смутилась моя бывшая соседка, прерывая пас и сжимая ладонь в кулак. «Ну, попробуйте». «Чокнутая!» — фыркнула наглая девица. На прощание, поскольку вся троица поспешила убраться от греха подальше. «Да уж, всякое со мной бывало, но разборки в университетских коридорах впервые. Для этого ведь был замечательный бар». «Ничего она меня не отлупила», — поджала губы Лиза. «Потрепала чуть-чуть. Разница в весе, знаешь ли, решает. Правда, я и нагрубила, и она... Ну, В итоге меня вообще отчислили. Не потому, но в тот совершенно ужасный день. «Неважно, что там раньше было», — сказала я успокаивающе. «Я в прошлом ошибок наделала выше крыши, что ж теперь? Сделали выводы, идем дальше?» «Идем», — согласилась она, беря меня за руку и увлекая за собой в холл. «Провожу тебя до корпуса, вдруг опять эти прицепятся». «Ух, я тогда!» «Насморком долечит, наверное. Но мило, что заступается. Я бы даже сказала, прогресс для той, кто вертит мир вокруг себя». «Офигеть ты умная по магии!» — осенила ее в лифте. «А я?» «Должно быть, выглядело глупо, когда объясняла тебе, как порталы между мирами работают». «Немножко», — созналась я. «Буквально самую малость». Отпустив мою ладонь, Лиза надулась и дулась всю поездку вниз. На выходе из главного корпуса предъявила. «Подумать только, ты целый месяц притворялась ради того, чтобы с меня поугарать». Только она могла такое придумать. Прелесть. И мне мозг напрягать не надо, лишь покаянно извиниться. «Прости». «Ладно, прощаю. Ты здорово помогла мне с Зюзером. Твоя тактика сработала. Когда я вьюсь рядом с ним и при этом игнорирую, он начинает на меня очень выразительно поглядывать». Еще бы. Подобное поведение его как минимум интригует. Был бы сообразительнее, был бы напуган. Но ему это не грозит. Кажется, они идеальная пара. «Хочу на балу Зюзера хорошенько отигнорить», — поделилась Лиза, когда мы шли по ведущей к лабораториям дорожке. «Уверена, он его посетит». «Какой бал? Открытие же было на прошлых выходных». «То открытие! Парная магия, серьезные мероприятия со строгими правилами, куда исключительно студентов пускают. А тут общий праздник в зале садов, в честь 500 лет с основания Междумирья. В прошлом году его тихо и скромно отмечали, дата-то не круглая, вдобавок были проблемы с источником. А тут торжество в старинном стиле обещают, с волшебным салютом и шоу». «День Междумирья? До него 4 дня. Раз отмечать планируют с размахом и магией, то мощных эманаций возникнет хоть отбавляй. Поди в этой каше разбери, где какие. Изумительный день для обратного ритуала. И у Кловиса появится официальный повод для визита без взломанного портала, сулящего возможные проблемы. Если я на балу постоянно около него буду, небось Зюзера и на танец никто не пригласит». Строила Лиза план, способный дать фору моему по коварности. «Но что может заставить его никого не приглашать?» «Сломанная нога? Предлагать такое я, само собой, не рискнула. Неизвестно, до чего способна довести страсть». «Сама при нем с кем-нибудь потанцуй», — посоветовала я. «Пусть приревнует. Балы эпохи Зирана Шилана вовсе не те, что у вас на земле были. В танцах есть где развернуться. Повернуться, изогнуться. Ну, ты понимаешь». «Это же не дискотека. Я не умею. У тебя достаточно времени, чтобы движения выучить. Они несложные, и бал — не хореографический конкурс. 100%, что в преддверии праздника экспресс-обучение проходит. Поищи среди внеклассных занятий». «Идея — огонь!» — воодушевилась Лиза, отсвечивая блеском предвкушения в глазах. «Немедленно вернусь в университет, поищу и запишусь». Из-за угла вынырнул ментальный корпус, но она довела меня до крыльца и, убедившись, что враги ни поблизости не поджидают, отправилась обратно чуть ли не бегом. Не знаю, выгорит ли у нее с Зюзером, а вот с танцами наверняка. Физическая нагрузка ей полезна. Нужно ведь куда-то столько неуемной энергии девать. Здание корпуса менталистов было маленьким. При всем желании не заблудишься. А хотелось бы. Основательно так, вообще не дойдя до ректора. Учитывая мое недавнее проникновение в его дом и старательно изображаемую влюбленность в допросной, придется и здесь роль трепетной дурочки отыгрывать. Бе. Дизайнер внутреннего убранства был то ли Саулина, то ли фанатом их технологий. Сплошь космическая тема и летая футуристическая мебель. Впрочем, винарские аристократы тоже такое любят. Но не вешают на стену голографическое табло с подробной схемой навигации. Чего здесь только не было. Аудитории, кабинеты, конференц-зал, специальные помещения для тонких астральных дел. Как столько всего уместили в здании? Наверное, все это очень тесное. Приватная лаборатория была всего одна, в нее я и направилась, нацепив на лицо недалекое выражение. Стоило постучать в блестящую металлическую дверь с робким вопросом: «Можно войти?» Как мгновенно раздалось: «Да-да, конечно!» Будто Арон там не исследованиями занимался, а ждал меня. Так оно и оказалось. Переступив порог, я наткнулась на выжидающий взгляд вольготно сидящего в кресле ректора. «Вы пришли!» — обрадованно констатировал он. «Как продвигается учеба?» «Неплохо. Правда, я отлучалась на день домой по семейным вопросам». «Я в курсе, получил сообщение из Легиона. И об этом, и о досрочно снятом испытательном сроке. Но позвал вас не за этим». «А зачем?» — полюбопытствовала я, попутно разглядывая лабораторию. «Действительно тесная. Два кресла, стеллажи с артефактами и кристаллами. Мощными, в основном измерительными. Были магические устройства посерьезнее, разгонятели мысли частиц, разнообразные считыватели и блокировщики. Этим можно ментальную корректировку прямо на месте сделать. Даже кристалл для перекодировки сознания имеется. У меня к вам предложение». Аарон посмотрел так заворожённо, что впору было чувствовать себя предназначенным ему подарком, перевязанным праздничной лентой. «Видите ли, я крайне редко сталкиваюсь с мультимагами. Позволите исследовать вашу ауру?» «Процедура безболезненная и много времени не займет», — уверил он, очевидно заметив мой ступор. «Присоединим пару считывающих кристаллов и разгоним ваш ментальный отклик на максимум. Ощутите лишь небольшое головокружение». Я выдавила улыбку. Тут не имелось оборудования, способного засечь в моей структуре аномалии затемной материи, но происходящее мне категорически не нравилось. Пробуждало давние страхи. Те самые, в которых меня изучает толпа ученых магов. Под микроскопом, по частям. «То есть вы позвали меня для исследований? А вы думали, для чего?» Вкратчиво спросил ректор и откинулся на спинку кресла, красиво тряхнув кудрями. «Инцидент с вашим визитом в мой дом исчерпан, мне по этому поводу нечего добавить, я все высказал в допросной». «Понятно», — произнесла я со всем возможным смущением. «Просто подумала, не то». «Эника». Ректор шумно вздохнул. «Скажу прямо, на ваши чувства я ответить не могу. Подобное было бы непозволительным и губительно для репутации. Мой интерес к вам сугубо научный». «Какое облегчение». «Извините, что ставлю под сомнение ваше исследование», — сказала я осторожно. «Но мультимагия никак не отражается на ауре. Уже было доказано, что мы ничем не отличаемся от других ни ментально, ни по магической структуре, ни малейших отклонений от нормы». «Конечно!» «Любые предрасположенности зависят в первую очередь от характера. Хочу получше рассмотреть ваш». «В смысле...» «О, это мое давнее увлечение». Глаза Аарона азартно загорелись. «Типирование личности по ментальному считыванию. Обычное сканирующее заклинание не дает целостной картины, поэтому мне требуется развернутая диаграмма вашей энергии». «Точно, слышала об этом его увлечении. Мэй как-то ходила в дискуссионный клуб, где ректор типировал желающих студенток. После первого же сеанса прикрыл лавочку, сочтя, что поверхностный осмотр ауры допускает погрешности». «Все будет строго конфиденциально», — пообещал он и кивнул на второе кресло. «Если вы согласны, то присаживайтесь». «Отказываться будет неблагодарно и опрометчиво. Аарон мне помог. Обвинения выдвигать не стал, второе предупреждение не влепил. Вдруг в ближайшем будущем снова потребуется его содействие. Всего-то надо несколько минут смирно посидеть. В моей ауре нет ничего подозрительного. Особенно для того, с кем я не встречалась до превращения в Инику. А старая диаграмма нигде не лежит, чтобы кто-то смог сравнить». Выкинув из головы картинки с учеными магами и микроскопами, я устроилась в кресле. Ректор просиял. Закрепил на моей голове артефакт для усиления ауры, а на запястьях — цепочки, ведущие к двум измерительным кристаллам. Все по стандартной процедуре, ни грамма импровизации. Растекшийся по венам холод, ледяное покалывание на кончиках пальцев, легкое головокружение, пространственная дезориентация. Сознание поплыло, будто готовишься отключиться и уснуть, однако этого не происходит, и оно удерживается на грани бытия. Я четко подмечала, что замеры не выходят за рамки оговоренных, ни корректировок, ни попыток какого-либо влияния вроде «учись спокойно и не влезай в чужие дома», а потом окутала согревающим теплом. Восприятие реальности выровнялось. «Пока не вставайте», — велел Аарон. Убрал артефакт, отсоединил цепочки и перенес данные с кристаллов в маленькую стеклянную сферу, Через минуту уже увлеченно изучал ее, сидя в кресле. Интересные показатели. Признаюсь, на открытии я позволил себе сосредоточиться на вашей ауре больше положенного. Вот и упустил момент, когда вы скопировали мою, уронив на меня артефактный платок. А я увлеклась копированием и прощёлкала сканирующее заклинание. Под связующими чарами парной магии это было не мудрено. «Мне ужасно стыдно», — молвила я виноватым голосом. «За выходку с платком». «Ничего вам не стыдно», — усмехнулся он. «Вы бы скорее испытывали стыд, не достигнув цели. Сомнения, преграды, правила. Не волнует. Идете напролом, но при необходимости маневрируете. Как вода, которая может огибать, а может сносить бурным потоком. Вас страшит не сделанное, а не какие-либо последствия. Бросаете вызовы окружающему миру и в первую очередь себе. Мыслите широко, не верите в невозможное. Упрямы. Ненавидите выбирать одно вместо того, чтобы взять все. Не признаете рамок. Поэтому их для вас и в магии не существует». «Ого!» — только и смогла сказать. «Впечатляет». Специалист по типированию зарделся, довольно поглаживая сферу. В дверь громко и требовательно постучали. Не успел ректор и звука издать, ни приглашающего, ни запретительного, как она отворилась. Вошел Атикус. Я вжалась в кресло. «Кавур, вас срочно ищут». Не обратил он на меня внимания. «Прибыли родители Лаи, сами знаете, по какому поводу. А на ментальные вызовы вы не отвечаете». «Они раньше назначенного времени явились». Аарон сверился с часами на стене. «Почему за мной не пришел мой секретарь? Она занята Читой Иствер в вашем кабинете. Попросила меня, я сейчас свободен». Взгляд Атикуса упал на сферу. «Диаграмма ауры?» «Нет-нет-нет, не надо ее показывать, только не ему». «Данные конфиденциальные», — сдержал обещание ректор и спрятал сферу в пространственный карман. «Не буду заставлять посетителей ждать и отправлюсь в главный корпус порталом. Проводите студентку до общежития. Она может нехорошо чувствовать себя после исследований». «Со мной все хорошо», — вяло запротестовала я. «Не хочу никого обременять. Как уже сказал, я не занят». Атикус соизволил обратить взор на меня. «Прогуляться до общежития природников меня не обременит». Он подал мне руку. Голова закружилась с удвоенной силой, сердце зашлось и запрыгало. А еще эта предательская слабость в коленях. Я вложила свою ладонь в его, поднялась с кресла, прекрасно понимая. Прогулка предстоит неспешная и во всех отношениях неловкая.